Глава 8. Судя по взглядам, мои слова смогли удивить работников этой незаконной лаборатории, но серьезно они их не восприняли, а зря. «Чё ты несёшь?» — рявкнул мужчина с пистолетом в руках. Из-за респиратора голоса обоих звучали приглушенно. «Да псих какой-то, не видишь, что ли?» — вместо меня ответил второй. «Но я бы тоже голову человека, проникшего на секретный объект, нормальным не считал, но не буду же я перед ними оправдываться». Я сделал шаг им навстречу. «Стоять!» — прокричал первый. Прямо предо мной выросла фигура рогатого демона, который все это время следовал со мной. Но в отличие от меня он умел находиться в невидимости гораздо дольше. Бесконечно этого делать никто не мог, но вот продержаться 10 часов для него — запросто. Мужчина охнул, увидев перед собой тварь. Рука с пистолетом дрогнула, и он выстрелил. Демона он испугался гораздо больше, чем голову сумасшедшего со светящимся нечто в груди, оказавшегося в лаборатории неизвестно каким образом. Громкий звук распространился по закрытому помещению, отражаясь от стен. У меня даже немного заложило уши. Демон пошел навстречу этим двоим, преклоняясь, чтобы рога не врезались в потолок. Мужчина без оружия спешно спрятался за одной из металлических цистерн. «Трос!» — бросил ему второй и выпустил в демона всю обойму. Только вот запасного магазина у него не было, и он бы ему не помог. Убежать он не успел. Демон поднял длинную лапу, а они у него практически касались ступней, и схватил человека за голову. Тот закричал, что есть мочь, а через пару секунд резко замолк, и тварь его отпустила. «Потерять сознание от страха — это мощно. Ему теперь кошмары будут до конца жизни сниться», — про себя сказал я. «Было бы замечательно, но этот гад наверняка найдет менталиста, который ему поможет, хотя пока ищет, точно помучается. Может, все-таки убьем?» — задал свой любимый вопрос Легион. «Нет». Демон добрался до второго мужчины, и помещение снова разорвали крики. «Мы увидели достаточно. Теперь убираемся», — сказал я и направился к лестнице. Когда вышел на поверхности, то двое охранников лежали на полу и сопели. Этих просто усыпили. Без опаски я открыл дверь. Больше не было слышно звуков трактора. Спали все. «Как говорил, что всех усыпить не сможешь», — хмыкнул я. «Так всех не усыпили? На троих сил не хватило?» — ответил демон с явным недовольством. Наша слабость всегда его раздражала. «И что с ними сделали?» «Приложили по голове!» — усмехнулся Легион. «Удивляться тут нечему. Хоть не убили, уже хорошо. С этими людьми и самим Черкасовым будут разбираться органы правопорядка, но никак не демоны. Даже врагу я не пожелаю участи быть растерзанным одной из этих тварей. Отправь своих ребят выяснить, что происходит на остальных полях Черкасова. И как они туда попадут?» — хмыкнул Легион. Лаборатория была обшита чем-то, что не позволяло нематериальным демонам туда проникнуть. Но зато обычные легко проходили. «Пусть подождут открытия люков. Тоже мне проблема», — мысленно ответил я. «Ну ладно, но это займет какое-то время», — нехотя согласился Легион. «А я не тороплюсь». Рюкзак лежал нетронутым там, где я его и оставил. Одевшись, отправился к остановке, хотя интуиция подсказывала, что автобуса я сегодня не дождусь. «Не проезжал», — сказал один из демонов, которого я в невидимом облике оставил следить за остановкой. «Молодец, свободен», — кивнул я ему. Видимо, вечерние рейсы вовсе отменили. Обычно автобус проезжал раз в час, а меня не было куда дольше, поэтому я пошел пешком по проселочной дороге. 5 км здесь до трассы, а там можно будет и попутку поймать. «Слушай, я думал, в Ордене тебе будут давать задания посерьезнее», — начал демон. «В смысле? Русалка тебе слабой показалась?» «Ага, и вообще нафиг ты ее убил. Судя по твоим воспоминаниям, она бы легко подчинилась». Вот снова он пытается оспорить мое решение. А я уже это всерьез не воспринимаю. Как бы Легион ни пытался, ему не изменить моих принципов, которые в меня вкладывали с самого раннего детства. «Она убивала людей. Ей нет места в этом мире», — категорично ответил я. «Опять ты со своими принципами!» Моя позиция Легиону не нравилась. Но это уже его проблемы. «Тебе тоже не мешает их завести», — усмехнулся я. «Запишу в список сразу после чести», — вернул усмешку демон. «Так что, будут в твоем ордене задания поинтереснее, а то, может, я тебе работу получше найду?» Легиону хватило всего дня моей службы в Святом Ордене, чтобы окончательно в нем разочароваться. «Экзорцистам дают задания по рангам, а в Муроме и его окрестностях не так много сильных демонов. Ваши братья предпочитают большие города. Может, тогда в Москву?» — с энтузиазмом предложил демон. но подобное в мои планы не входило. «Здесь моя семья. Зато там мы станем сильнее». «Мы и здесь справимся. Завтра увидишь новые задания. Если для магистра ничего не будет, мы присоединимся к низшим рангам и пойдем убивать более слабых». «Не нравится мне этот вариант. Надо сюда побольше демонов приманить, раз ты такой принципиальный», — рыкнул демон. И в этот раз мне его идея пришлась по душе. «Тогда уж не в сам город, а в его округ. Не хочу, чтобы демоны убивали невинных», — выставил я условия. «Они везде убивают. Какая разница?» — не понимал легион. «Большая. Опять же, здесь моя семья и много тех, кого я знаю». Пока шел, рассуждал над словами легиона. Он прав, что в Москве будет гораздо больше работы. Там и выбросы случаются из-за огромного скопления людей. Впрочем, эта опасность больших городов не остановила процесс урбанизации. Люди активно переселяются из сел и деревень, хотя туда может заглянуть демон только в качестве исключения или скорее по случайности. Почему им не живется спокойно в маленьких поселениях? Дело в комфортной жизни и деньгах. В селах и деревнях почти нет работы, а среди молодежи мало кто хочет выращивать скот и ухаживать за огородом, как это делали простолюдины еще до отмены крепостного права. Кстати, его отменили во время первого нашествия демонов в 1861 году. До этого крестьяне не могли нести службу в армии, а бастарды обучаться в магических академиях. Ситуацию того времени ухудшали крестьянские волнения, которые вместо работы на полях брали самодельное оружие и шли бунтовать. Не хватало обычных военных и магов, поэтому пришлось провести реформу. К тому же правитель того времени, Николай II, предполагал, что свобода решит проблему рождаемости. Это только малая часть предпосылок к отмене крепостного права, что мне довелось изучать еще в академии. Демоны и сейчас нередко похищают младенцев, но до реформы делали это куда более активно. Тогда они забредали во все поселения, а как пошел процесс переселения в города, так и поменяли стратегию. История противостояния людей и демонов многогранна и продолжается не одну тысячу лет, но я верю, что смогу положить конец этой войне, и для этого мне не нужно жить в Москве. Мне хотелось остаться с близкими, но это не какая-то сентиментальность. За легионом охотятся его же сородичи, и сейчас его приспешники осторожно наблюдают за моей семьей. Они убили уже 8 тварей, которые пытались подобраться к моим родным. А если у кого-то это и получится, то будет как с дедом. Из них сделают приманку. Это в лучшем случае. В худшем их убьют. А чтобы этого не произошло, я буду находиться рядом. В том же городе, откуда в случае опасности, с которой не смогут справиться подопечные легиона, я быстро доберусь до дома. Позади меня послышался звук автомобиля, а Тимур рассеял свет фар, хотя я все еще шел по проселочной дороге. Уже стемнело, и марки автомобиля не было видно. «БМВ какой-то!» — раздалось в голове. «Номер 005!» А демоны-разведчики хорошо работали. Не успели мы им приказать, как они уже передали нужные сведения. «Это машина Годунова. Возвращается с предприятия». «Остановим?» — предложил легион. «Он сам не остановится», — хмыкнул я. Однако, когда мы с автомобилем сравнялись, он остановился. Стекло задней дверцы опустилось, и мне улыбнулся сам Годунов. «Здравствуй, Саша, или теперь к тебе обращаться, ваше благородие?» И ведь и не притворяется, судя по физиономии. Он правда рад меня видеть, хотя в прошлый раз не пожелал иметь со мной ничего общего. «И вам не хворать, Николай Дмитриевич. А если будете общаться по нормам этикета, это вам только в плюс». Я продолжил идти, всем видом показывая, что мне этот разговор не интересен. Годунов дал команду водителю, и машина медленно поехала примерно с той скоростью, с которой я шел. «А я хотел предложить подвести тебя, а точнее вас». Он резко перешел на «вы», а я не стал его останавливать. «Сегодня на автобусной станции авария случилась, половину маршрутов пришлось отменить. Я даже вызвал машины, чтобы отвезти рабочих к городу». «И где же они?» — поинтересовался я. «Подъезжают, будут где-то через полчаса, но вы-то можете уехать сейчас». «Зачем мне это? Как помню, вы не хотели иметь со мной ничего общего. На этом мы и договорились». «Но погорячился. Простите, старика». Я остановился, а вместе со мной автомобиль. Николай Дмитриевич, которого я знал, никогда так не разговаривал. Он ни разу не извинился за все годы, что я его знаю. «Не, Сань, он неодержимый, это что-то другое», — прочитал мои мысли демон. «Уверен?» — мысленно переспросил я. «Да, ни я, ни мои подопечные ничего не чувствуют. И ты сам видишь, что меток нет». Зная демонов, они могли придумать какое-нибудь ухищрение, чтобы скрыть метки, но сейчас у меня не было причин сомневаться в словах легиона. «Что вам надо?» — прямо спросил я у Годунова. «Просто решил помочь», — с улыбкой ответил он. «Нет, я хорошо вас знаю, и просто так вы ничего не делаете, поэтому либо говорите, либо я пошел сам». «Фига ты! Еще и условия ему ставишь!» — восхитился Легион. «После присвоения титула вы стали слишком наглым», — хмыкнул Годунов. Странная улыбка наконец исчезла с его лица, и теперь я узнал ворчливого человека, каким всегда и был Николай Дмитриевич. «А вы слишком противоречивым», — ответил я. «Ладно, вы угадали. Соня попросила извиниться. Видимо, менталист ей не помог». Поведение Сони меня напрягало. То она бросалась горячими фразами о том, что все кончено, то сама же за это извинялась. «Лжете», — ответил я. «Нет, я делаю это ради дочери». «Лучше скажите, что вы сделали с этой самой дочерью?» Мне было очевидно, что в этой истории все не так просто. «О чем вы? Вы вернулись, и она мне все уши прожужжала, что любит вас», — продолжил гнуть свою линию Николай Дмитриевич. «Неужто Годунов сам не замечает подвоха?» «Возможно». «Хорошо, давайте поговорим», — кивнул я и обошел машину. Но стоило мне нажать на ручку открытия двери, как позади раздался взрыв, меня обдало волной жара. «Проклятье! Это уже ни в какие рамки не лезет». «Что за...» — раздался голос Годунова, и он вышел из машины. Он не испугался. Вернее, второго взрыва он не боялся, его интересовали последствия первого. «Мой завод?» — я посмотрел на разрастающееся зарево пожара. Языки пламени поднимались прямо из центра моих земель. Походу, мой тайник попал под раздачу. Сомневаюсь, что от него что-то осталось. Но, впрочем, мне и раньше не особо было нужно это оружие из-за сложности перепродажи. Больше было обидно за сам лес, часть которого пострадала и будет восстанавливаться не один год. Тот, кто ответственен за этот взрыв, ответит по заслугам. «Ваше предприятие там», — указал я. «Оно не пострадало». «Тогда что это было?» — недоумевал Годунов. На его лице отразилась сильная тревога. «Это атака не на вас, а на меня». «И вы так спокойно об этом говорите?» — помотал он головой. «Кроме леса там ничего не пострадало. Возвращайтесь в машину». «Надо вызвать пожарных?» — озвучил он очевидное. Но я собирался разобраться куда быстрее, чем пожарные доедут сюда. «Не надо. Видите, уже потухает». Красные языки становились меньше, и теперь с земли поднималось гораздо больше дыма, а запах гари быстро дошел до нас. «И правда, но так заново разгореться может», — не унимался Николай Дмитриевич. «Не стану же я ему говорить, что среди наших с Легионом подопечных есть водный демон, который жил в единственном небольшом озере, что располагалось на границе моих земель. Он уже занимается тушением пожара». Но больше меня интересовал вопрос, что именно взорвалось, и зачем вообще взрывать обычный участок, а кроме леса там ничего не было. И как демоническая охрана могла проморгать бомбу? Вот только похвалил их за разведку, и на тебе. «Они думали, что это птица, и не придали значения», — объяснил Легион. «Какая птица?» — мысленно спросил я. Демон показал мне воспоминания одного из своих подопечных. В небе летела черная точка. Со стороны было похоже на птицу, только это был боевой дрон. Вот и минус иномирной охраны. Они совершенно не разбираются в современном оружии. «Исправим!» — пообещал Легион. «Частично. Я не стану рассказывать тебе то, что демоны могут использовать против людей. Собственно, так же, как это делаешь и ты». «Ну-ну, ответка принята». Небо заполнял дым, уменьшая видимость. «Нам больше нечего здесь делать». «Николай Дмитриевич, садитесь и поехали», — настоял я. «А как же?» — я перебил его, успокаивая. «Уверяю вас, огонь не перекинется на завод. На моих землях есть охрана, она и разберется». «Охрана? Когда же вы успели их нанять?» — вскинул брови Годунов. Было заметно, что он скептически отнесся к этому заявлению. «Недавно». «Я никого не видел», — помотал головой он. «И не увидите, они патрулируют все баронство, они занимаются только охраной вашего завода». «Ладно», — хмыкнул Николай Дмитриевич. Мы сели в машину, и Годунов успокоился. «Ох, а ведь в следующий раз могут взорвать и мое предприятие!» — забеспокоился он. Происходило именно то, чего я и опасался. Сейчас попросят уменьшить ренту из-за опасности, но я ему такого счастья не предоставлю. «Следующего не будет», — пообещал я. «Вот честно, как вы можете быть в этом уверены?» Хоть я и стал бароном, но Николай Дмитриевич знал меня с самого детства и продолжил общаться в том же духе, что и раньше. Однако теперь у меня был титул, а у него нет, и он продолжил обращаться на «вы». В таком же духе он и с моим отцом общался, когда наши семьи крепко дружили. А надо ли мне его поправлять? Пока мне это выгодно, нет. потому что в ближайшие дни Черкасов уже успокоится и не станет докучать местным баронам». «Это опасный противник очень», — предупредил Годунов. «Но он не знал, что я уже знаю много о Черкасове, а скоро узнаю еще больше. Не переживайте, я не позволю кому-то заниматься беспределом на моих землях». «Александр, вы хоть понимаете, куда лезете? У вас за душой не гроша, а у Черкасова целая империя». «Я прекрасно понимаю», — хмыкнул я. «А вы, похоже, не понимаете, что все изменилось». «Вы слишком много о себе возомнили. С этим я даже спорить не буду. Только я не выпячивал самомнение, а лишь констатировал факты». «Разве не поэтому вы остановили машину?» Николай Дмитриевич посмотрел мне в глаза. В них не было злости, только интерес. «Недавно орден сообщил, что они научились вызволять людей из мира демонов, и по счастливому совпадению первыми вернулись члены вашей семьи. Когда я узнал о возвращении вашего отца, то сперва не поверил, но вчера мне сообщили, что вернулась и ваша сестра, и пазл сложился. Не орден научился вызволять людей, а орден приписал себе заслуги другого мага. Ваши заслуги». Николай Дмитриевич был человеком умным и легко сложил 2 плюс 2. Однако больше он об этом никому не расскажет, ведь он не дурак, чтобы конфликтовать со столь сильным магом, каким сам меня и описал. «Вы проницательны, и поэтому решили снова женить меня на Соне», — хмыкнул я. «Нет, по поводу нее я не врал». «Хм, тогда напрашивается вывод, что она ведет какую-то свою игру. И если еще неделю назад Годунов планов дочери не поддерживал, то совсем недавно все изменилось». Наверняка Соня подстрекала его на разговор со мной, но конечное решение всегда было за Годуновым. «Но вам это выгодно, поэтому и остановились». «Любому роду будет выгодно отдать дочь замуж за сильного мага, а в потенциале... Да я даже не представляю, что будет дальше, если у вас уже ранг магистра. Ни одного экзорциста не обсуждают в новостях, как вас». А подобное внимание мне не нравилось, но пока что сделать я с этим ничего не мог. У меня нет такого влияния, чтобы ограничить цензурой в отношении себя некоторые сведения, чтобы их никогда не показывали по телевизору. Хотя многие дворяне из высшего света так и делают, и даже этого не скрывают. Мое решение не изменилось. Нас с Соней больше ничего не связывает, и дело даже не в нашей договоренности, — объяснил я. Если бы я правда хотел быть Соней, то она уже была бы моей, независимо от мнения всех родственников с обеих сторон. Я бы придумал, как защитить и ее». «Жаль», — вздохнул Николай Дмитриевич. «Она ведь не успокоится, но и уговаривать я вас не хочу». «Ваших извинений уже достаточно, а уговоры не помогут». «Так я и думал». Николай Дмитриевич верно мыслил. «Кого бы я в итоге не выбрал себе в жены, пусть хоть простолюдинку, у нас все равно будут сильные дети, а если будет девушка примерно моего ранга, то дети могут и вовсе родиться сильнее родителей». «Маги тысячи лет топят за чистоту крови, и иногда архонтам и вовсе предлагают за определенную плату, чтобы возлечь женщины из знатной семьи без брака. Так в этом роду появляются сильные маги. Это распространенная практика. Но я никогда не мог подумать, что она может настигнуть и меня». «Пока мой потенциал понимают немногие, но я продолжу развиваться и становиться сильнее. Тогда начнут поступать совсем другие предложения. А надо ли оно мне? Пока рано судите, но чисто с моральной стороны они меня не привлекают». Но Соня явно думала не о том, чтобы усилить свой род. Я в этом уверен. И она проявила свой интерес слишком рано. Дело здесь не в наших отношениях до трагедии. Ее направляет кто-то вне рода, и Годунов об этом не догадывается». «Николай Дмитриевич, скажите, а с каким менталистом работает ваша дочь?» — поинтересовался я. «Соня раз в месяц ездит в Москву к Родиону Володуеву, а что?» «Ничего, просто интересно», — пожал я плечами. «Володуев, значит? Ты понял задачу?» — мысленно спросил я у Легиона. «Да у меня демонов скоро не будет хватать на все твои задачи», — хмыкнул он. «Самое время расширяться», — усмехнулся я. Никогда бы не подумал, что захочу иметь в своем подчинении еще больше демонов, и теперь немного понимаю тех, у кого есть реальная власть. Ее всегда кажется мало. «Тогда быстрее становись сильнее», — подстрекал Легион. «Я за 2 недели магистром стал. Тебе мало?» «Магистр ты по уровню местных экзорцистов, а по уровню владык ты так, детсадовец». «Ну, спасибо», — хмыкнул я. «Высокого-то обо мне мнения». «А ты только узнал? Я тебе по 100 раз на дню говорю, что надо стать сильнее». Да это уже у меня на подкорке мозга отпечаталось, и от постоянных напоминаний демона надпись ярче не станет. Этим мы и занимаемся. Остаток пути мы с Николаем Дмитриевичем ехали молча. Я ожидал, что он высадит меня где-нибудь на окраине, а там уже пересяду на автобус, но нет, машина остановилась у нашего нового дома. «Хотите зайти?» — «Отец будет рад вас видеть», — предложил я. Николай Дмитриевич чуть приподнял брови. Он явно не ожидал такого предложения. «Не откажусь, только я без гостинца, как-то неудобно». «Это не важно», — улыбнулся я, и мы вышли из машины. Зайдя домой, я застал всех в гостиной за ужином. «Решили меня не ждать?» — шутливо спросил я. «Мы ждали целых 2 часа, а потом решили, что раз ты опоздал, то служанки тебе сами разогреют», — ответил Борис. «Тем более у нас теперь их целых 2». Говоря это, брат смотрел не на меня, а на наливавшую вино Полину. «Да, интересно, кто выбрал ей форму со столь глубоким вырезом декольте и такой короткой юбкой? Хотя чего еще ожидать от суккуба? Повезло, что она вовсе не устроила ту торгию». «Я не один. Полин, накроешь на нас?» — обратился я к красивой девушке. «Конечно, господин», — улыбнулась она и пошла за приборами. Николай Дмитриевич вошел в зал, и лицо отца вытянулось. «Николай!» — он встал из-за стола. «Рад вас видеть», — улыбнулся Годунов и подошел к отцу. Они по-дружески обнялись. «Хорошо выглядите, и не сказать, что из мира демонов сбежали», — сказал Николай Дмитриевич. «Это целители постарались. Вы садитесь». Забавно было наблюдать, как они общаются на «вы». Но таким образом оба незримо держали дистанцию. Это был немой договор, который оба приняли когда-то давно, и долгие годы ему следовали, несмотря на все, что связывало наши семьи. «Кстати, у меня есть кое-что для вашей встречи», — вспомнил я и открыл рюкзак. Достал оттуда бутылку коньяка, которую мне сегодня подарили рыбаки. «О, это мы одобряем», — обрадовался отец. На прошлой посиделке Азалия купила лишь несколько бутылок вина, и они давно закончились. Не хотелось поить гостя чаем, тем более для отца это важная встреча. Лиза тоже сидела за столом. На лице мелькала легкая улыбка. Я присел рядом с ней. «Как ты?» — спросил я у сестры. «Уже хорошо, спасибо за то, что спас», — участливо ответила она. Я улыбнулся, не став развивать тему. Не надо Лизе знать, откуда я ее вытащил. Вечер прошел душевно. После 2 стаканов коньяка дед начал рассказывать забавные случаи своей службы в ордене. Больше всего меня позабавило то, когда его вызвали изгонять демона из невесты одного из младших братьев ордена. Любят эти твари поцелиться в родственников экзорцистов, и даже наша семья не стала исключением. Но забавно не это, это скорее печально. Пришел дед в дом мага, который был не старше моего, и обнаружил девушку, привязанной к кровати. Это говорит: «Если сегодня мне не хочется секса, это не значит, что я одержимая». И правда, демона в ней не оказалось. А юный адепт потом получил нагоняй от начальства и еще месяц дежурил у печати ордена, проверяя всех, кого можно на одержимость. Через 2 часа отец проводил Николая Дмитриевича, заверяя того, что в нашем доме он желанный гость. Примечательно, но когда Годунов общался с отцом, ни капли надменности в его голосе не было. Да и ко мне его отношение стало куда более дружелюбным, чем при прошлой нашей встрече. Думаю, вся эта история заставила его о многом задуматься, как минимум о том, что нельзя отказываться от друзей, даже после их смерти. К полуночи я отправился в свою комнату, вышел после душа в одном халате и заметил у своей кровати Полину. Она явно ждала меня. «Азалия не объяснила тебе, как стоит себя вести?» — спросил я. Не хотелось, чтобы суккуб и дальше появлялась столь неожиданно. «Можно же постучать?» «Объяснила». Девушка улыбнулась белоснежными зубами. «Я постучалась, но вы мне не ответили, и я решила зайти. Мне выйти и постучаться?» «Нет, но в следующий раз, если не отвечаю, значит, надо зайти позже. Конечно, это не касается экстренных ситуаций». «В таком случае можно считать мою ситуацию экстренной». «Что случилось?» — спросил я, надеясь, что не пожалею о том, что спас ее. «Я становлюсь слабее с каждым днем. Чтобы восполнить силы, мне нужен мужчина. А лучше вас, кандидата, в этом доме нет?» Сказав это, она одним движением скинула с себя форму, под которой не было ничего, кроме чулок.